Глава 7. «Потрясающие новости!» — воскликнула Клара и села за наш столик. Инцидент с вишневой настойкой был благополучно забыт, а нашим чудесным садин спасением перестали интересоваться к выходным. Все девушки нашего курса придвинулись ближе, а Клара достала из сумки газету, развернула и положила в центре стола. Хватило пару минут, чтобы ознакомиться с заголовком первой страницы и дружно вздохнуть. «Принц Оливер станет королем!» — воскликнула Сиена, чьи щеки вспыхнули и окрасились в красный цвет. «Неужели?» «Его Величество Уильям снимает с себя регалии и передает бразды правления в руки сына», — прочитала Харриет. «Давно пора. Его Высочество в последние годы успешно занимается деятельностью в различных государственных сферах, причем весьма успешно. Благодаря его земельной реформе прибыль с фермы моих родителей увеличилась 1,5 раза. Подтвердила Аден. «Думаю, он будет замечательным королем». «Безусловно», — подтвердила Сиен весьма высокопарно, будто бы лично давала дельные советы по каждой реформе принца. «Но его коронация значит еще и то, что скоро его высочество женится». Девушки охнули. Уже каждый воображал себя как минимум невестой принца. Старшего, разумеется. Младший был еще слишком мал. «Интересно, а он будет созывать отбор невест, как его величество Уильям? Говорят, у того на отборе были девушки всех сословий», — мечтательным шепотом произнесла Один. «Какая разница?» — пожала плечами Клара. «Даже если простолюдинки участвуют в отборе, все равно ни одна из них королевой не станет. Выберут кого по родовитию». «Или богаче и достойнее», — ставила Сиена, расправив плечи и посмотрев на нашу старосту свысока. «Я где-то читала», — задумчиво поделилась Харриет, «что у нашего принца уже есть невеста, причем очень давно. Между ними заключен нерушимый брачный договор». «Это все выдумки», — хмыкнула Сиена. «Для слишком настырных барышень, которые так и мечтают женить на себе принца». «Как бы я хотела, чтобы это оказалось правдой». Однокурсницы закивали, соглашаясь с дочерью графа. Все оставшееся время они обсуждали лишь достоинства голубоглазого принца с мягкими каштановыми волосами. Да, его высочество Оливер действительно был на редкость красив и умен. И вообще само совершенство, деспотичное совершенство. Я достала из сумки приготовленное зелье и подлила его в чай. Надеюсь, принц действительно женится и коронуется. Тогда в Дартании будет настоящий праздник, особенно на моей улице. «Кто-то все-таки принял решение не влюбляться в драконистого преподавателя?» — прокомментировала Один. «Правильно. Нечего таких красавиц заграничным всяким отдавать. У меня как раз брат симпатичный, неженатый». Один подмигнул, и я подарила ей улыбку. О своем брате она намекает давно и с завидным упорством. Выпив чашку до дна, чтобы не осталось даже капли, я облегченно вздохнула. «Теперь-то никакой драконий шарм на меня не подействует». «Чем собираешься заняться сегодня?» — спросила Один, когда мы возвращались с завтрака в комнаты. «Не хочешь с нами на ярмарку?» «В городе ярмарка?» — удивилась я. «Даже не слышала об этом». «Ага, Колин рассказал», — подтвердила подруга, пожав плечами. «Надеюсь на что-нибудь интересное. Так ты идешь?» «Увы, не смогу», — со вздохом призналась я. «Придется заняться рефератом, заданным магистром Даном». «Знаешь», — заговорщическим тоном начала Один, — «не нравится мне это все. Этот дракон проявляет к себе повышенное внимание. И я тут размышляла на тему того, как оказалось в комнате в прошлый раз, но помнишь, из вишневой настойки?» Я промолчала, делая вид, что совершенно не понимаю, о чем говорит подруга. «Так вот, не магистр ли Да нас доставил в комнаты? Слишком все как-то странно и подозрительно». «Один, не выдумывай», — я закатила глаза. «С чего бы ему было до нас какое-то дело?» «Будто несет тебя дракон, как девственницу в свою пещеру и соблазнит, тогда ты припомнишь мои слова?» — вполне серьезно произнесла подруга. Я едва воздухом не подавилась и остановилась, удивленно глядя вслед Один. Неужели в ее деревне все еще ходят такие сказки? Нынче драконы не похищают девственниц? Нет же, да? Иначе у меня проблема. Решив отложить эти тревожные мысли, я поспешила в общежитие вслед за соседкой, но уже на подходе была перехвачена нашим завхозом, господином Баргером. Он придержал меня за локоть, пока я пыталась пробежать мимо незамеченной. Развернувшись к старику и осторожно скинув его сухие пальцы со своей руки, я доброжелательно улыбнулась. «Господин Баркер, какая встреча! Давно вас не видела». «Именно по этой причине мне пришлось искать вас, студент Кавильд», обвинительно произнес старик и прищурил глаза, вокруг которых и так было множество морщин. «Кажется, вы кое-что забыли мне отдать, когда вернулись с практики». «О, неужели?» — удивилась я, нахмурившись. «Должно быть, вы о Лаорте». Зафос уверенно кивнул. Я прикусила губу и собиралась снять амулет, но что-то меня остановило. Что-то внутри меня необъяснимое, но очень сильное. «Я его потеряла», — призналась я, опустив голову. «Не представляю, почему так произошло». «Потеряли? Да вы хоть знаете, сколько он стоит?» Запаниковал завхоз. «Представляю. Простите меня. Уверяю, я скоро его найду и обязательно отдам вам. Он где-то в академии». Некоторое время старик смотрел на меня, поджав губы. «Я не могу больше ждать. У меня каждый артефакт на учете. Завтра доложу обо всем ректору. Он уже будет разбираться с вами». Окинув недовольным взглядом, господин Баркер обошел меня и направился к главному корпусу. Он испытывал некоторую неприязнь к магам, считая их выскочками и зазнайками. В этом плане ему нравилось работать с ректором. Тот не скупился на наказание для студентов. Лучше уж побеседовать с ректором на тему не теряющего цвет Лаорта, чем объясняться перед господином Баркером. Надеюсь, хотя бы в этот раз магистр Ингвар разберется во всем, а не станет меня отчислять. В конце концов, разве это моя вина, что камень как был черным, так и остался? «Плохой день, плохой день», — бубнила я, входя в общежитие. Собрав чистые листы для реферата и перья с чернилами, я отправилась в библиотеку. Кто же знал, что и тут меня ждет очень неприятный сюрприз. Пренеприятнейший. «Пропуск, студент Кавильд», — потребовал низкорослый библиотекарь, когда я пыталась пройти в один из разделов. В его предках наверняка затесался гном, а судя по характеру, не один. «Но, господин Дорвуд, мне не выписали пропуск. У нас новый предмет, драконий этикет, и мне необходимо подготовить по нему реферат. Я не смогу, если вы не пропустите меня в раздел, посвященный Дракмару». «Не положено», — вновь загундосил библиотекарь, раздув ноздри. «Который раз вам повторяю, без пропуска не пущу. В этот раздел могут входить лишь студенты факультета драконьей дипломатии, а никак не наездницы. Это что же будет, если всех буду пускать? Бедлам, проходной двор. Предъявить пропуск, тогда и входить». Набрав грудь побольше воздуха, я улыбнулась. Широко. «Спасибо, господин Дорвуд. Вы в который раз доказали, что нет ни одного человека правильнее вас. Восхищаюсь вами». Библиотекарь пусть немного и подобрел, и смотреть стал менее угрожающе, стоял на своем. «Пропуск, студент Кавильд». «Разумеется, понимаю вас. В следующий раз приду с пропуском и пирожными. Всегда приятно оказаться в компании человека, который неукоснительно выполняет свою работу». Развернувшись на каблуках, я направилась прочь, как в коридоре чуть не налетела на магистра Оранда. Мужчина аккуратно придержал меня за локоть и окинул оценивающим взглядом. На мгновение показалось, что вот сейчас он рассекретит меня. Поймет, что именно я вчера послушала его разговор и захотелось убежать и укрыться в комнате, но магистр оставался спокоен и расслаблен. «Ваш Лаорт так и не вернулся к исходному цвету?» — спросил он, и я облегченно выдохнула. «Нет, магистр Оранд». «Интересно», — протянул он и окинул меня взглядом. «Вы сегодня не собирались на ярмарку?» «Нет. Магистр Дан задал мне реферат за особые успехи в учебе», — ответила я с неудовольствием. «Пришлось остаться в академии, чтобы подготовить его. Но, к сожалению, я поздно узнала, что для раздела по разумным драконам не нужен пропуск». Я горестно вздохнула, надеясь, что магистр Оранд подсобит мне в этом достаточно легком для него вопросе. Но в голове преподавателя, казалось, сложился какой-то пазл. «Создается впечатление, что магистр Дан к вам неравнодушен. На какую тему реферат?» Тема и впрямь была довольно странной, поэтому я открыла рот и тут же закрыла. Чисто из вредности хотела сказать, мол, Да, магистр Дан пал жертвой моих чар. Совершенно потерял голову от меня. Обезумел. Представив, как сообщая об этом магистру Оранду, мысленно усмехнулась, а потом незаметно огляделась. Магистра Дана останется спрятаться где-нибудь за поворотом и подслушивать. Я вечно встречаю его в самых неожиданных местах. О, он бы точно не простил мне слова о том, что пал жертвой моих чар. Даже представила его грозный, возмущенный взгляд, поджатые губы и скрещенные на груди руки. Едва удержалась от улыбки. «А вы тоже сегодня остаетесь в академии?» Сменила тему я, оставив последний вопрос преподавателя без ответа. «Нет, у меня есть дела в городе, и, признаться, я тороплюсь». «Понимаю. Всего доброго, магистр Оранд». Поклонившись, я поспешила дальше по коридору, чувствуя на себя внимательный взгляд. Едва скрывшись за поворотом, я прислонилась к стене и задумалась. Какие дела у магистра могут быть в городе? Быть может, мне удастся что-нибудь выяснить, если я отправлюсь за ним. Покачала головой. Нет, я не шпион. И даже не следует его из себя строить. И донос в жандармерию делать бессмысленно, так как толком ничего не узнаю. Может, секрет магистра Элейн и магистра Оранда имеет личный характер? Тогда подставлю двух влюбленных. А если нет? «Алисия?» Удивилась один, когда мы столкнулись у входа в общежитие. «Разве ты не в библиотеке?» Я бросила короткий взгляд на друга один, светловолосого Колина, с боевого факультета, и ответила. «Меня не пустили в раздел о Дракмаре, представляешь? Нужен пропуск. А выходной, боюсь, я не найду магистра Дана». «А может, и найду, но идти к нему еще раз в общежитие ради пропуска. Моветон, что он обо мне подумает?» С его самомнением станется предположить, что я к нему ради постельных утех явилась. Но уж нет. «Да, беда», — цокнула соседка и переглянулась с Колином. «Тогда идем с нами?» «Не думаю, что это будет удобно», — засомневалась я. «Не выдумывай. Ты нам не помешаешь. Зато вместе веселее. Что ж ты в общежитии будешь сидеть?» Проводить единственный свободный день в академии не хотелось, поэтому... Забросив сумку с листами и чернилами в комнату, я поспешила к подруге и боевику. Решив им не мешать, я держалась немного в отдалении, получала удовольствие. Последние теплые деньки этой осенью. Город утопал в солнечных лучах. Мощеные дороги были чистыми, балконы двухэтажных домов украшали подвесные горшки с поздними цветами. Я наслаждалась прогулкой, поэтому не особо прислушивалась к разговору Колина и один. «Вернуть диким драконам магию невозможно», — уверенно заявила один, они с Кольным уже несколько минут обсуждали эту будоражащую тему. Таршвиль, третий по численности город Дартании, находился на юге, у подножия Арских гор, граничащих с Вечным Хребтом, за которым начинали земли Дракмара. От внезапно нахлынувших воспоминаний о лапах черного дракона я невольно дотронулась до Лаорта. Глупости, конечно, но мне казалось, что он теплеет при воспоминаниях о том драконе. Неужели я его настолько сильно приручила? «Магистр Оранд уверяет, что такое возможно», — заявил Колин убежденно, возвращая меня из воспоминаний. «Раньше ведь дикие были разумными, у них была магия. Значит, вернуть диким частичку разума, и мы получим драконов с магией, причем управляемых драконов». «И это из раздела сказок. Дикие стали дикими не сотню лет назад, а многие тысячи. Нынешние дикие... это далекие потомки разумных драконов, которые сошли с ума от потери пары. Так что они никогда не обладали разумом и не будут, соответственно, и магией». И я была согласна с соседкой. Это лишь слухи, что-то вроде эликсира вечной жизни. Но вот таким мечтателям, как Колин, это не мешало. «Магистр Оранд уверен, что когда-нибудь какому-нибудь смельчаку обязательно удастся это сделать». «Если бы это было возможно, то разумом наделяли бы всех животных», — закатив глаза, ответила один. «Но что-то по улицам не скачут разумные лошади». В это время мимо как раз проезжал экипаж, и лошади заржали. Хмыкнув, один вздернула нос и направилась дальше по мостовой. Колин вскоре догнал ее. Я же немного задержалась у лавки с куклами. Была там одна, очень похожая на мою, с детства. «Лис, ты идешь?» — окликнула меня подруга, и я, кивнув, поспешила за ней. Разговор о диких и разумных драконах уже иссяк, и теперь парочка обсуждала что-то совершенно иное. Мы приближались к площади. Уже отсюда были слышны звуки веселья, зычные голоса торговцев и музыка. Вверх то и дело взметалось пламя, которое выпускали факиры. Пламя преобразовывалось в какую-нибудь картину. Вот и сейчас над крышей ближайшего здания можно было увидеть огромного огненного дракона с шипами и глазами размером с мужской кулак. «Хочу карамельных зайчиков, идем сюда!» Воскликнула один и потянула Колина в сторону, а я же решила, что это чудесная возможность отстать от друзей, чтобы не мешать им. Один заметила меня, я показала пальцами цифру 2, мол, встречаемся через 2 часа здесь же. Один кивнул и поспешила в очередь за леденцами. «Кафтаны заморские, с вышивкой красные, смотрите какие! Такие можно надеть на маскарад! Красавица, не проходи мимо, подари кафтан возлюбленному!» Призывал один из торговцев в шатре, пока я проходила мимо. Ответив виноватой улыбкой, я указала на пустые карманы и направилась дальше. У меня были некоторые сбережения, которые откладывала со стипендии и планировала потратить на симпатичное платье к осеннему балу. Но теперь уже все бессмысленно. Кое-что на черный день у меня тоже было, но то неприкосновенный запас. «Яблоки, груши, смородина! Последний урожай прямо из теплиц! Подходи, народ, не стесняйся!» Дородная женщина пыталась продать свой товар. «Да что там яблоки, а вот апельсины заморские! Необычный кисло-сладкий вкус, а цвет какой яркий, как солнышко!» Мешал ей стоящий рядом за небольшим прилавком щербатый мужичок. «Подходи, покупай, налетай!» «Ковры!» — завывал бородатый мужик на другой стороне. «Из овчины расшитые, с заморскими мотивами!» Издалось им это заморское. Наверняка ведь сделано мастерами из соседней деревни. А продают все как заморское. Хотя, может, так оно и есть. И это я придираюсь. Заинтересовала меня лавка, у которой скопилось много мужчин. Я осторожно приблизилась и остановилась сбоку, чтобы видеть продавца, который в данный момент показывал клинок с необычной рукоятью в форме головы дракона. «И что же, настоящая дракморская сталь?» с удивлением спросил один из потенциальных покупателей. «Да, клинок, изготовлен в лучших традициях оружейного искусства стальных драконов, закален в водопадах Орхвуса. Форма и эфес клинка подходят для левой руки, возьмите!» Протянул торговец, и покупатель с удовольствием взял его в руки. «Балансировка на высоте. Стоит отметить необычайную точность и выверенность линии клинка и эфеса. А вот рукоять выполнена из кости саблезубого тигра. Любое оружие, изготовленное стальными драконами, эксклюзивно, отсюда и цена. Немалая, но оно того стоит. Прочь сомнения, надо брать». Мужчины закивали, покупатель, высокий худощавый мужчина, выглядел довольным. Казалось, что он уже представлял, как бахвалится подобным оружием перед своими товарищами. «Беру!» — воскликнул он. «Сколько?» Не дослушав, я отправилась дальше. На ярмарках я бывала не так часто, но очень любила их. Можно было понаблюдать за разными людьми, узнать, чем живет простой народ, увидеть много интересного. Заморские товары меня привлекали не так сильно, как театрализованные представления, циркачей и маги, которые с удовольствием показывали свое мастерство, и, конечно, сладости. Последние пользовались особенной популярностью. Торговцы едва успевали завозить карамельные яблоки, леденцы, горячий шоколад, пирожки и прочее. «Смотрите! Дракон!» Восхищенно выкрикнул кто-то из детей, пока я расплачивалась за карамельное яблоко. Яблоко, к слову, выглядело очень аппетитно. Красное, переливающееся на солнце. Раньше. Сейчас солнца не было. На площадь легла тень, и теперь неожиданный выкрик ребенка не казался глупостью. «Дракон! Дракон!» Восторженно слышалось с разных сторон площади. Я тоже подняла взгляд, но быстро осознала, что красный дракон вовсе не гость развлекательного шоу. Далеко не он. Он был настроен агрессивно и собирался полакомиться человеченкой. «Бегите!» — закричала во все легкие. Но кто бы меня послушал? Люди восхищенно смотрели на дракона и ожидали представления. Не то чтобы дикие были редкостью, но вот так на ярмарке каждый ожидал увидеть нечто интересное и развлекательное. Но как бы не так. Этот дикий был неприручен. Я пыталась распространить на него свою силу, но без толку. Он был глух ко мне. Вечно никакой пользы от моего дара. Будем надеяться, что кому-то из наездниц на площади удастся то, что не удается мне». «Что происходит?» — прошептала торговка рядом со мной, нахмурив густые брови. «Это же...» «А-а-а!» Дракон спикировал вниз прямо на несколько палаток с товаром. Купцы еле успели ноги унести, чтобы не быть раздавленными тяжестью дракона. «Ну же, кто-нибудь, приручите его!» «Бегите с площади!» — вновь повторил я громче. «Сейчас же! Не стойте столбом! Ну же!» Люди, скованные ужасом, не могли ступить и шагу. Лишь причитали и неверяще смотрели на Дикого, который решил напасть на город. Несколько магов попытались взять дракона в круг, но он разломил их щиты. Я точно чувствовала, что магия исходит от дракона. Но этого не может быть. Он ведь Дикий. Или нет? «Бегите!» Пришлось говорить это вновь и вновь. Я подтолкнула вперед ближайшего мужчину. «Бегите же!» Позади полыхнуло пламя. В ужасе я обернулась, осознав, что это пламя дракона. Ближайшие к нему палатки вспыхнули, как спички. Гомон людей усилился, но это послужило спусковым заклинанием. Люди бросились в рассыпную, толкаясь и оборачиваясь. Огонь перекидывался с одной палатки на другую. Стражники уже спешили к дракону, да и маги не оставили попыток его усмирить. Среди них я заметила и куратора Лайри, которая шевелила губами, пытаясь безуспешно приручить дракона. Дикого или разумного? Дикие не имеют магии. А разумные? Неужели кто-то из Дракмара сошел с ума? Или же это объявление войны? Детский плач вырвал меня из размышлений. Я скастовала заклинание и слевитировала вверх, оглядывая площадь. Почти одновременно с драконом. Он тоже взмыл над площадью, уходя от заклинаний магов. «Мальчик в кольце огня. Как он оказался тут без матери?» Я бросилась вперед, все еще зажимая в руке палочку от карамельного яблока. Приземлившись рядом с ребенком, я протянула к нему руки. Но тот отшатнулся, размазывая по щекам слезы. «Смотри, что у меня для тебя есть. Яблоко в карамели. Вкусное. Хотела сама съесть, но могу благородно поделиться с тобой. Иди сюда, не бойся». Ребенок продолжал утирать со щек слезы, но смотрел уже более осознанно. Решив воспользоваться моментом, я дернулась вперед и схватила мальчика в охапку. Ему было не больше 6, легкий и худенький. Ребенок закричал еще сильнее. Яблоко, которое я успела впихнуть ему в руки, упало вниз в огонь. Мы слевитировали вверх, но двинуться дальше не успели. Путь отрезал столб огня. Нечеловеческий драконий рык раздался над площадью. А следующую секунду красного дракона сбил черный. Я полетела вперед через дымовую завесу и приземлилась на окраине площади, поставив ребенка на мостовую. Он уже почти бился в истерике. «Тише, тише», — шепнула я, пытаясь убрать его руки от заплаканного лица. «Как тебя зовут, смельчак?» «Кто ты такой смелый мальчик, не побоялся выйти один на один с драконом?» Мальчик всхлипнул и посмотрел на меня с интересом. «Сильный и смелый. В твою честь служат легенды. Ты любишь легенды?» Он кивнул. Я постаралась улыбнуться, не думая, что позади идет сражение черного и красного драконов. Видимо, кто-то из разумных прилетел, чтобы смирить своего сошедшего с ума собрата. «Так как тебя зовут, о смелейший из людей?» «Патлик», — картаво произнес ребенок. «Какое прекрасное имя! Тебя так назвали родители?» Ребенок кивнул. «Ты не знаешь, где они? Как ты оказался один на площади?» Глаза мальчика снова увлажнились. Поняв, что так я ровным счетом ничего не добьюсь, я огляделась, после чего скастовала поисковое заклинание. На его ладонях выступила кровь, может, при падении на мостовую, может, еще от чего, но ее-то я и использовала в качестве нити для поиска. «Мы сможем найти твою маму только в том случае, если ты вновь проявишь смелость. Не будешь плакать, успокоишься, хорошо?» Патрик уже готов был расплакаться вновь, но вместо этого шмыгнул носом и кивнул. «Чудесно. Надеюсь, ни один из преподавателей не узнает о том, какого уровня магии я использую. Да использовать ее на самом деле чревато, отец может почувствовать отголоски и найти меня». Но желание помочь ребенку перевесило рациональность. Пальцы привычно закололо, как бывало всякий раз, когда я начинала кастовать что-то посерьезнее. В кровь ударил азарт. Я любила магию. Она текла во мне, переливалась и ликовала. Она была частью меня, одной из самых важных частей. Красная нить от мальчика дернулась куда-то в сторону. Я тут же схватила ребенка за руку и побежала в указанном направлении. Нить петляла и уходила по кругу площади, не сворачивая в городские постройки. Над площадью кружили драконы. К черному и красному присоединились еще два, снежно-белый и рубиновый. Их было плохо видно из-за столпов дыма, который оставался от огня. Люди вокруг кричали. Но Патрик держался молодцом. Он строго следовал установленным правилам, не плакал и выглядел сосредоточенным. Есть. Конечная точка нити выстроилась, и, судя по всему, до нее оставалось пара десятков метров. И эта точка приближалась. «Мама!» — воскликнул Патрик и, выпустив мою руку, бросился вперед. Я улыбнулась. «Что ж, если мою магию почувствует отец и найдет меня, то хотя бы не зря. Воссоединение семьи того стоило». Рев огласил пространство. Поверженный красный дракон упал на площадь, которую вовсю пытались потушить маги. Два дракона захватили его зубами, один за шею, второй за хвост, и взлетели вверх, унося тяжелую ношу в небе. Решили не оставлять следов? Не успела я подумать о том, что все закончилось, как огромные когтистые лапы сомкнулись на моей талии. Я даже не успела вскрикнуть. Я ничего не успела. Меня подхватили и взмыли в небо. «Да какого демона тут происходит? Точнее, какого дракона?»